Оставшись вдвоем с Паниаго, Матеус сказал: «У нас есть обоснованные подозрения относительно личности убийцы, и мне необходима ваша помощь, чтобы его поймать». Когда полицейский сообщил ему, кто предполагаемый убийца, Даниэль решил, что его разыгрывают. Глава 58. После визита инспектора Матеуса Даниэль почувствовал, что должен сразу же позвонить в суд, чтобы сообщить судье об этом необычном разговоре. Он вкратце пересказал ей слова полицейского и поинтересовался ее здоровьем после вчерашнего обморока. Донья Сусанна разговаривала слабым голосом. Она призналась, что еще не совсем оправилась. «В последнее время я испытывала сильный стресс», — объяснила судья. «Из-за нехватки средств работа накапливается. А мне неприятно, когда говорят, что я работаю медленно или что мы здесь ничего не делаем. Я уже несколько недель принимаю транквилизаторы, и, очевидно, алкоголь в сочетании с ними меня и вырубил». «Тебе нужно взять отпуск, так и заболеть недолго». «Мой врач Филиппе говорит, что эта Нельси довела меня до обморока. Да чего же наглая и невоспитанная?» «Чем невежественнее человек, тем он наглее», — заметил Даниэль. «Давай поскорее забудем об этой даме и поговорим о том, что нас интересует. Когда мы сможем увидеться, чтобы ты подробно рассказал мне о своей встрече с Матеусом?» «Если хочешь, я могу прийти к полудню», — сказал Паниаго, всегда готовый быть полезным судье. «К сожалению, только что произошла стычка в тюрьме. Придется туда съездить. Как насчет сегодняшнего вечера?» «У меня в 6 занятия, потом я свободен. Могу быть у тебя в кабинете в 7:30. «Как ты смотришь на то, чтобы увидеться у меня дома? Здесь после 5 вечера пусто и неуютно. Я даже не смогу предложить тебе кофе. Ты знаешь, где я живу?» Судья объяснила, как добраться до ее дома, расположенного в районе Энтра-Басагуас. «Там есть въезд с Каса-де-Кампо, если тебе удобнее подъехать с той стороны». Даниэль так плохо ориентировался, что ему пришлось дважды звонить судье на мобильный, чтобы она подробнее объяснила, как доехать до ее дома. Добравшись, наконец, до места, он оказался перед домом в 250 квадратных метров за увитой плющом каменной изгородью. Садовая калитка была приоткрыта, и Даниэль вошел без стука. Из записки, приколотой кнопкой к входной двери, следовало, что надо обогнуть дом и войти через заднюю дверь. Даниэль оказался на маленькой застекленной террасе, где кроме множества горшков с разнообразными растениями и цветами стоял письменный стол, стул и портативный компьютер. Судья сидела спиной к двери, но приветствовала Даниэля, как будто видела, как он вошел. «Я сейчас. Вот только отправлю мейл». Осмотревшись, Даниэль обнаружил полускрытый двумя горшками с геранью металлический ящик, похожий на системный блок компьютера, от которого отходила маленькая антенна. «Там есть жесткий диск», — сказал Даниэль. «Это подавитель радиочастот. Я сейчас занимаюсь делом очень опасного наркоторговца, это единственная гарантия того, что, открывая почтовый ящик, я не найду нежданного подарка». «А почему ты держишь его тут, среди цветочных горшков?» «Потому что это уродливая вещь, мне не хочется держать ее в доме. Я знаю, что парням-электронщикам она кажется даже декоративной, а на мой взгляд, жуткая гадость. Здесь я ее хотя бы не вижу». «Тебе не обязательно торчать здесь», — добавила судья, оборачиваясь к Даниэлю со своей пугающей полуулыбкой. «Проходи и налей себе чего захочешь. Если не найдешь льда, попроси у Филиппе, он смешивает джин-тоник». В кухне Даниэль действительно нашел судмедэксперта, который с жаром его приветствовал. Они болтали о пустяках, когда вошла судья и, принимая Даниэля в своем доме, расцеловала его в обе щеки. «Где мы можем поговорить?» — спросил Даниэль, спеша скинуть с себя груз информации. «Здесь», — ответила судья. «Ну, извини, я поднимусь на секунду закрыть окна на чердаке. Боюсь, снова будет гроза, и чердак опять зальет водой. Если хочешь, поднимемся вместе, я покажу тебе дом. Обожаю такие дома, потому что у них есть патио, совершенно закрытый внутренний дворик. Видишь?» Она подошла к одному из окон. «Здесь очень светло. Кроме того, дом удобно расположен. С этой стороны у меня только парк, а в соседнем доме никто уже года два не живет».